Меня охватила такая тревога за Дору, что, не знаю, как-то я не схватил шляпу и не помчался, сломя голову в Норвуд. Мысль о том, что они запугивают ее и доводят до слез, а меня там нет, чтобы ее успокоить, была совершенно невыносима, и побудила меня написать безумное письмо мистеру Спенлоу, умоляя его избавить ее от расплаты за мою ужасную судьбу. Я упрашивал его пощадить ее нежную натуру, не сломать хрупкий цветок, и, насколько помнится, писал ему так, как будто он был не ее отец, а людоед или какой-нибудь дракон. Это письмо я запечатал и до его прихода в контору положил ему на стол. А когда он появился, я видел в приоткрытую дверь его кабинета, что он взял со стола письмо и прочел. В течение всего утра он не проронил ни слова о письме. Но прежде чем уйти днем из конторы, позвал меня в кабинет и сказал, что я могу не беспокоиться о благополучии его дочери. По его словам, он убедил ее, что все это вздор, и больше ему не о чем с ней говорить. Он считает себя снисходительным отцом, так оно, впрочем, и было, а я могу не утруждать себя заботами о ней. Если вы будете делать глупости и упорствовать, мистер Копперфилд, вы принудите меня снова отослать ее на время за границу, — заявил он. Но я лучше вас мнения. И надеюсь, что вы через несколько дней образумитесь. Что касается до мисс Мардстон, я упомянул о ней в письме. Я доверяю бдительности этой леди и чувствую себя обязанным ей, но она получила твердые указания не затрагивать этого вопроса. Я хочу только одного, мистер Копперфилд, чтобы все это было забыто. И все, что вы можете сделать, мистер Копперфилд, это забыть. Все, что я могу сделать. В записке, которую я написал мисс Милс, я с горечью цитировал эту фразу. Все, что я могу сделать, — писал я с мрачным сарказмом, — это забыть Дору. И это было все. Я просил мисс Милс увидеться со мной в тот же вечер. Если этого нельзя было сделать с разрешения и ведения мистера Милса, я просил о тайном свидании в комнатке за кухней, где находился каток для белья. Я сообщал ей, что мой рассудок пошатнулся на своем троне, и она одна может предотвратить его падение. Я подписал письмо «Пребывающий». Выступление ваш, и когда, прежде чем отправить с посыльным, перечитал все произведение, то не мог отделаться от чувства, что его стиль, пожалуй, похож на стиль мистера Микобера. Все же я послал его. Вечером я отправился к мисс Милс и бродил вокруг ее дома до тех пор, пока ее служанка потихоньку не впустила меня и не провела с черного хода в комнатку за кухней. Потом я убедился, что мне решительно ничто не мешало войти через парадный вход, явиться в гостиную, если бы не любовь мисс Милс к романтике и таинственности. В комнатке за кухней, как и следовало ждать, я бесновался. Мне кажется, я явился туда с целью разыграть из себя дурака и, надо прямо сказать, добился своего. Мисс Милс получила от Доры написанную в тропях записку, в которой та извещала, что все открылось. «О, прошу тебя, Джулия, приходи, немедленно приходи», — молила Дора. Но мисс Милс еще не ходила к ней, ибо не была уверена, что ее присутствие будет угодно высшим силам. Нас всех застигла ночь в пустыне Сахари. У мисс Милс был в запасе поток слов. И она излила его на меня. Хотя она смешала свои слезы с моими, но я почувствовал, что наше несчастье доставило ей огромное наслаждение. Она, если можно так выразиться, лелеяла это несчастье, чтобы извлечь из него все, что только возможно. По ее словам, между Дорой и мной разверзлась бездна, и только любовь может соединить ее края своей радугой. В этом жестоком мире любовь должна страдать. Так всегда было и так всегда будет. Но, по мнению мисс Милс, это не имеет значения. Опутанные паутины и сердца разорвут, в конце концов, путы, и тогда-то любовь будет отомщена. Это было не весьма утешительно, но мисс Милс отнюдь не хотела обольщать меня обманчивыми надеждами. Я стала куда хуже, чем было раньше, и я почувствовал, о чем и сказал с глубокой благодарностью, что она мне истинный друг. Мы порешили, что утром она первым делом отправится к Дори и любым способом, взглядами или словами, сообщит ей о том, как я ее обожаю и в каком нахожусь отчаянии. Подавленные скорбью мы расстались, и мне кажется, мисс Милс была вполне удовлетворена. Вернувшись домой, я рассказал обо всем бабушке, и, невзирая на все, что она могла мне сказать, лег спать в отчаянии. В отчаянии я встал утром и в отчаянии вышел из дому. Было субботнее утро, и я прямо направился в Докторс Коммонс. Подходя к нашей конторе, я очень удивился, когда издали увидел у дверей рассыльных о чем-то беседующих и кучку зевак, которые смотрели в наглухо закрытые окна. Я ускорил шаги, прошел между собравшимися, недоумевая, почему они так пристально меня разглядывают, и поспешно вошел в контору. Там были клерки, но никто ничего не делал. Старый Тиффи в первый раз в своей жизни, думается мне, сидел на чем-то чужом табурете и не повесил на гвоздь своей шляпы. — Какое страшное несчастье, мистер Копперфилд! — сказал он, как только я вошел. — Что? Что случилось? — вскричал я. — Да разве вы не знаете? — воскликнул Тиффи, и остальные клерки окружили меня. — Ничего не знаю, — ответил я, переводя взгляд с одного на другого. — Мистер Спенлоу, — сказал Тиффи, — а что с ним? — Скончался. Мне показалось, что не я, а стены конторы пошатнулись, но тут один из клерков подхватил меня. Меня усадили на стул, развязали меня галстук, принесли воды. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько прошло времени. «Скончался?» — повторил я. «Вчера он обедал в городе и поехал в Фаэтоне один», — сказал Тиффи, «а груму приказал сесть в пассажирскую карету. Ведь, вы знаете, он иногда так делал. Ну, Фаэтон прибыл без него. Лошади остановились у ворот конюшни, слуга вышел с фонарем, в Фаэтоне никого не было. Лошади понесли. Они не были разгорячены», — сказал Тиффин, надевая очки, — не больше разгорячены, чем обычно. Вожжи были порваны, ведь они волочились по земле, весь дом всполошился, трое слуг вышли искать на дорогу, они его нашли в миле от дома. — Немного подальше, мистер Тиффи, — поправил младший клерк. — Да, кажется, вы правы, — сказал Тиффи. — Немного подальше, недалеко от церкви. Он лежал ничком поперек дороги возле самой обочины, так что часть тела была на боковой тропинке. То ли с ним случился припадок, и он выпал из фаэтона, то ли вышел, когда почувствовал себя плохо, а припадок случился потом, и был ли он уже мертв или только без сознания, этого никто, по-видимому, не знает. Если он и дышал еще, то, во всяком случае, говорить уже не мог. Немедленно был вызван врач, но ничем помочь было нельзя. Трудно описать душевное состояние, в которое повергло меня это сообщение. Потрясение от такой развязки, развязки, наступившей столь внезапно для того, с кем я был отчасти не в ладах, ужасная пустота в комнате, занимаемой им так недавно, где кресло и стол как будто ждали его, а бумаги, написанные им еще вчера, казались призрачными. Полная невозможность мысленно отделить его от конторы. А когда открывалась дверь, такое чувство, что он сейчас войдет в комнату, застой в делах. И праздность служащих, которые с неутолимой страстью болтали о случившемся, непрерывное в течение всего дня мелькание посторонних людей, насыщавшихся по горло разговорами на одну и ту же тему, все это легко может представить себе каждый. Но я не могу описать, как в сокровенных глубинах моего сердца я тайно ревновал даже к смерти. Какие чувства я испытывал, размышляя о том, что эта смерть отодвинет меня на задний план в мыслях Доры. С какой несказанную завистью думал я даже о ее скорби, как тревожился, что она плачет перед другими, и другие ее утешают, как охватило меня эгоистическое желание прогнать от нее всех и каждого, остаться одному с ней и заменить для нее всех на свете в это самое неподходящее для такого желания время. В такой тревоге и в таком беспокойстве это состояние, думается, знакомо не только мне, но и другим, я отправился в тот вечер в Норвуд. Узнав у одного из слуг, что мисс Милс находится там, я вернулся домой, написал ей письмо, а бабушку попросил написать адрес. Я вполне искренне выражал свою скорбь по поводу скоропостижной смерти мистера Спайнлоу и, всплакнув при этом, просил ее сказать Дори, если только та в состоянии ее слушать, что он говорил о ней с беспредельной нежностью и заботливостью, не упрекая ее ни в чем. Знаю, я сделал это из себелюбия, ради того, чтобы напомнить ей о себе, но старался себя уверить, что воздаю этим должное его памяти. Возможно, я и в самом деле в это верил. На другой день бабушка получила в ответ несколько строк. Адресованы они были к ней, но предназначались для меня. Дора была вне себя от горя. А когда подруга спросила, хочет ли она послать мне привет, Дора, рыдая, только воскликнула: «О, мой дорогой, бедный мой папа!» — как восклицала все это время. Но она не ответила отрицательно, что я счел очень важным. Мистер Джоркинс, который находился в Норвуде со дня печального события, появился в конторе только спустя некоторое время. Вместе с Тиффи он удалился в кабинет, но скоро Тиффи выглянул и пригласил меня войти. «Мистер Копперфилд», — сказал мистер Джоркинс, — «мы с мистером Тиффи собираемся осмотреть конторку и ящики покойного, чтобы наложить печати на личные его бумаги и отыскать его завещание. Пока нет никаких следов завещания. Может быть, вы будете добры нам помочь?» Мне уже раньше страстно хотелось знать, что ожидает мою Дору, например, кто будет ее опекуном и тому подобное, и это предложение отвечало моим желаниям. Мы тотчас же приступили к осмотру. Мистер Джоркинс отпирал ящики, и мы все втроем вытаскивали оттуда бумаги. Деловые бумаги фирмы мы откладывали в одну сторону, личные бумаги их было немного в другую. Делали мы это очень торжественно. И когда случайно попадались нам печатка, пенал, кольцо или какая-нибудь другая вещица, которую мы привыкли видеть у покойного, наши голоса понижались до шепота. Мы опечатали уже несколько пакетов и молча продолжали разбирать пыльные бумаги, как вдруг мистер Джоркинс произнес о своем умершем компаньоне те же самые слова, в каких сей последний отзывался о нем. «Мистер Спенлоу очень неохотно покидал привычную колею. Вы же его знаете. Я склонен думать, что завещания нет». «О, нет, нет, я знаю, что есть», — сказал я. Оба не прервали свою работу и повернулись ко мне. «Когда я видел его в последний раз, он мне сказал, что у него есть завещание, и что он уже давно привел в порядок свои дела». Мистер Джоркинс и старый Тиффи покачали головой. «Это не предвещает ничего хорошего», — сказал мистер Джоркинс. «Да, это не предвещает ничего хорошего», — подтвердил Тиффи. «Неужели вы сомневаетесь?» — начал я. «Милый мой мистер Копперфилд», — перебил Тиффи и положил руку мне на плечо, закрыв глаза и покачивая головой, — «если бы вы пробыли в Докторс Коммонс столько, сколько пробыл я, вы бы знали, что ни в одном деле люди не бывают так ненадежны, как в этом, и что никак нельзя полагаться на их слова». «Но, боже мой, он сам это говорил», — настаивал я. «В таком случае все ясно. Вот мое мнение. Завещания нет, — сказал Тифи.